Как сообщает южнокорейская интернет-газета Тонер Ньюс, южнокорейская организация «Пусанские люди за мир и объединение» в своем комментарии от 5 апреля раскритиковала американские оккупационные войска в Южной Корее за подготовку к биохимической войне. По словам организации, США ввезли в свою базу в Пусане части биохимического оружия согласно плану «Юпитер». «Нельзя допустить то, чтобы корейский полуостров стал полем ядерной и биохимической войны», подчеркнула организация.